Вы никому давно не верите. Не прячьте за веер раскрытый свою потаенную грусть. Оно так надменно сердитых я в ваших словах не боюсь. Мне ваше притворство понятно. Вы верили лживым словам, и что-то ушло безвозвратно, я даже сочувствую вам. Вы никому давно не верите, и я, конечно, в их числе. Колечко вы на пальце вертите, дрожит морщинка на челе. Вы никому давно не верите, ошибок хватит вам вполне. Но то, как вы колечко вертите, надежду все же дарит мне. Оркестр репетировал вальсы, и скрипки сбивались слегка. Вы мне предложили остаться, при этом взглянув свысока. Я знал, вы боитесь отказа, и выдали вас пустяки. Вы вдруг опрокинули вазу неловким движением руки. Вы никому давно не верите, и я, конечно, в их числе. Колечко вы на пальце вертите, дрожит морщинка на челе. Вы никому давно не верите, ошибок хватит вам вполне. Но то, как вы колечко вертите, надежду все же дарит мне. Любовь наша, равная ночи, забьется в раскрытом окне. Я буду вас ждать, между прочим, надменно вы скажете мне. Вы вспомнили все, что забыто. И что-то вдруг ожило в вас. Не прячьте за веер раскрытый счастливых, испуганных глаз.